Золоченые лбы. На веках не в котором осударстве царь, да еще другой мужичонка, исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. В местях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом. Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротятся, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот капитонка и повадился с царем ходить. Его величию и не по нраву стало, конечно, это не принято. Он и где императора созвали ко главному сенатору на банкет. Большой стол идет, питье, еда, фрейлины песни играют, а сударь в большом углу красуется. В одной ручке у него четвертна, другой рукой фрейлину зачалил. Корона съехала на ухо, мундир снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, боженый, что приятеля нету. Вот пир к концу заприходил. Царица Аграфены пуще всех в голову вином ударила. И как только ейный адъютант в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала. «Эх, я стояла у поленицы у дров. По угору едет Ваня Королев. Отчего далеко видела, от часов цепочка светила. Цепочка светила в четыре кольчика, у милого нету колокольчика. У милого коробок, коробок, я гуляю скоро год, скоро год». Сенаторы, которые по трезве смеются, хе-хе, при муже хахаля припеват, вот до чего и то ничего. И вдруг это веселье нарушилось. Капитонка в залу ворвался, всех лакеев распихал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, ногами шарканул и заходил круг ей в присядку с прискоком, с присвистом, песню припеват. «Разве нищие не пляшут? Разве песен не поют? Разве по миру не ходят? Разве им не подают?» А у самого калошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, карманы вывернуты, под левым глазом синяк, и весь капитон пьяни вина. Царь немножко-то соображает, как стукнет по столу, да как рявкнет. «Вон, пьянохаря! Убрать его!» Капитонка царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться. «На, пес с тобой, ты вот-то где, а я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искавши». Придворные гости захикали, защерились. «Это царю неприлично. Кисла ты шерсть, но куда ты мастишься? Какая тебе пьяница пара, поди выспись». «Капитонку это не обидно ли?» «Не ты тиран напоил, не тебя, вампиры, и слушаю. Возьму боток потяжелее, всех разбросаю, кого не залюблю. Брони так хоть потолоком полезай». Царь с капитоном драться снились. Одежонку прервали, корону под комод закатили, дали, полиция их разняла, протокол составили. С той поры капитона до императора и совет не забрал, и дружба врозь. Мужичонка, где царя увидат, все стращат. «Погоди, навернешься ты на меня, тогда увидам, который которого наиграт». Судятся они друг со другом из-за каждого пустяка, доносят один на другого. Чуть у царя двор не убрали или помойную яму закостили, мужичонка сейчас ко квартальному с ябедой. Вот раз царь стоит у окна и видит. Капитонка крадется по своему двору, он рядом жил, и часы серебряные в дрова прятат. Уж верно крадены. Царь обрадовался. «Ладно, зазуба, я тебе напряду на кривое это веретено. Сейчас в полицию записку. У мужика часы нашли и самого в кутузку. Он с недельку отсидел, домой воротился. И даже супу не идет хлебать. Все думат, на царя сердце несет. Вот и придумал.

Что это позолота на смолу пахнет? Ничего, это заготовка. А сам насмаливает, мажет, на обе щеки водит. У их убожённых уши волосья в шапочку слились. А он хвалит. Ах, какая прелесть! Ах, какая краса! Те сидят довольнёхоньки, только поворачиваются. «Дяденька, мне это ещё положь маленько на загривок». Капитон поскрёб поварёнкой со дна, потяпал по макушкам. «Всё! Ну, ваше величие, сияние от вас, будто вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу». А графену в одно окно посадил, девку в другое, а бабенька на балкончик выпросилась. «Меня, — говорит, — на ветерку вскоре захватит. Мастеру некогда. Теперь до свидания. Au revoir. Значит, на солнышке сидите, друг на дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротится, вас похвалит, по затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй». Тут капитан в окно по канату, да только его мазурика и видели. У царя дом глазами стоял на площадь на большу, на торгову. Там народишку людное, мимо царской двор народу идет, как весной на Двины льду несет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царская семья высмолены сидят, как голенища черны, как демоны. Бабушка на балконе тоже, как бугирь какой сидит. Народ это увидел и сначала подумали, что статуи, негритянская скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, что шевелятся, рассудили, что арапы выписаны ко двору. А уж как царскую фамилию признали, так город отповернулся. Учали над черными фигурами сгагатывать. Ко дворцу со всех улиц бежат, по дороге завязываются. Матери ребят для страху волокут. «Будете реветь, да к этим черным отдаем». Мальчишки свистят, фотографы на карточку царскую семью снимают, художники портреты пишут. О, какой страм! Напротив царского дома учреждение было, земной удел. И тут заседает медицинский персонал. Начальники те увидали царскую фамилию в таком виде и народное скопление. Не знают, что делать. И тут еще явились извозчичьи деликаты. На коленки пали и сказали: «Господа начальники, бабенька царская прах сыма, в черном виде на балконе сидят, так у нас лошади бросаются, седаки обижаются, двоих седаков убило, пропали наши головушки». Извозчики заплакали, и все заплакали, и сказали: «Пойдемте всенародно умолять их на величие, не пожалеют ли, пожалуйста, простого народу». Вот запели и пошли всем ко дворцу. Выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошение, а графена бумагой машет да кивает, и бабка ужимается, и девка мигает. Они думают, народ их поздравлять пришел. Что делать? Нать за царем бежать, а всем страшно. Прийти с эдакой весью, так захвостнет на один взмах. Однако главный начальник сказал: «Мне жизнь недорога. На бутылку даите, так слетаю». Чиновники говорят: «Ура! Мы тебе ероплан, либо там дирижаб даим, только ты его за границу не угони». Начальник в ероплан вставился, от извозчиков деликат в кучера, пары развели, колесом завертели, сосвистели. Ух, порхнули кверху, знай, держи хвосты козырем. Пока в городе это дело творится, царь на пустых островах в лютой досаде сидит. Ехал ни по что, получил ничего. Ехал, ругался, что мешков мало взяли. Приехал, сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахару. Хоть плачь, хоть смейся. Сидит его во величие, пиво дует. В город ни с чем показаться совестно. Вдруг глядит, дирижаб летит, машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал делать доклад. «Так и так, ваше высокое, Вот какие преднамеренные поступки фамилия ваша обнаружила. Личики свои в темном виде обнародовали. Зрители полна площадь, фотографы снимают, несознательные элементы всякие слова говорят. Царь руками сплескался, да на дирижаб бегом. За ним начальник да деликат. Вставились, полетели. Деликат вожжами натряхивает, начальник колесом вертит, император пару поддает, дров в котел подкидывает. Чтобы не так от народу совестно, колокольчик отвязал. Вот и город, видать, и царские палаты. На площади народышко табунится, гул идет, медицинский персонал стоит да кланяется. Мальчишки в свистюльки свистят, в трумпетки трубят, царь ажно сбрусвенел. «Андели миру таколька! Страмот! Страмот какой! Деликат, правь в окно для устрашения!» Народ и видит, дирижаб летит, дым валит. Раз! В окно залетели, об оконки высадили, стекла посыпались, за комод багром зачалились. Выкатил царь из машины, да к царице. «Что ты, самоедка? Что ты, кольско страшилиша?» А графена засвистела. «Ратуйте, кто в Бога верует!» Царь дочку за чуб сгорстал. У ей коса не коса, а смолена веревочка. Царь на балкон, оттуда старуху за подол тащит, а та за перила сграбилась, да пасть на всю площадь отворила. Народ даже обмер. Не видали сроду, да и до этого году. Еле царь бабку в комнату заволок. Стара ты корзина, могильна ты муха. Сидела бы, о смертном часе размышляла, а не то, что с балкона рожу продавать. Вот они все трое сидят на полу. Царица, бабка да дочка и воют. «По золоту сбил, ах, по золоту-то сгубил, ах, пропала вся краса!» «Каку-таку по золоту?» «Ведь нас позолотили, мы сидели да сохли!» «Да это на вас золото! Зеркало сюда!» Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолены те рожи глаза разлепили, себя увидали, одночасно их в оморок бросило. Полчасика полежали, опять в уме сделались. Друго запели. «Держите вора Мазурика! Хватайте бродягу!» Царь кулаком машется. «Сказывайте, как дело было!» Вот те в подолы высморкались, утерлись, рассказывают. Царь слушал и сам заплакал. «Он это! Он, злодей-капитон, ко мне назлил! Он, вор, меня из города выманил! Не семья теперь, а мостова асфальтова! И шпеком-то вас как сволокло! Охота народ пугать, да к сами бы сажи напахали, да развели, да и мазали харити!» «Дураки у меня и начальники, кланяться пришли, взяли бы, да из пожарного насоса дунули по окнам-то. Холеры вы, вас ведь теперь надо шкрапить!» «Ничего, папенька, мы шолоку наварим, и пусть поломойки лички наши каждое утро шоркают». Царь побегал-побегал по горнице, на крыльцо вылетел. Народишко, который ради скандалу прибежал, с крыльца шарахнулся. Царь кричит. «Стой! Нет ли человека, кто мужика со смолой в рожу видел?» Выскочили вперед две торговки. Одна селедошница, друга с огурцами. «Видели, видели». Мужчина бородатый в сюртуке туда полз с туисом, а обратно порозный. «В которую сторону пошел?» «А будто по мосту, да в заречье справил». «Тройку коней сюда!» Царь кричит. Тройку подали. Царь с адъютантом сел, да как дунули-дунули, только пыль свелась, да народ на карачке стал. Через мост к зарецким кабакам перепорхнули. Катают туда-сюда, спрашивают про капитонка. «Тут?» «Нет, не тут». «Тут?» «Нет, не это». Будевканский мох мужичонка провалился. А капитонка ведь там и был. Учуял за собой погоню, бороду метлу ту отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье по полу месит. Ты, бабушка, с чем тут?» «Чай пить средилась. А ты кто?» «Чай пить? Смертный час пришел, она чай пить. Царь сюда катит, он тебя застрелит». «Благодетель, не оставь старуху». «Затем и тороплюсь. Скинывай скорее сарафанишко да платок, в рогозу завернись, да садись под трубу за место самовара». Живехонько они переменились. Капитонка уж в сарафане да в платке по избы летает, самовар прячет, бабку в рогозу вертит, на карачке ей ставит, самоварную трубу ей на голову нахлобучил. «Кипи!» Тут двери размахнулись, царь в избу. Видит, старуха около печки обрежается. «Бабка, не слыхала? Это мужик в сертуке мимо не ехал?» А капитонка бабьим голосом: «Как не видеть? Дави мимо порхнул, да к пыль столбом». «В которую сторону?» «Не знаю, как тебе рассказать. Наша волость, одны болота да леса, без провожатого не сунешься». «Ты-то знаешь место?» «Родилась тут». «Бабка, съезди с моим адъютантом, покажи дорогу, найди этого мужика. А я тут посижу. Болё весь расслаб, распался. Справишься с заданием, да как золочу». «Мазурик-то и смекат. Золотить нас не над, а дело со стряпом. Сидите, грейте тут самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем». Капитонка в платок ружу пуще замотал, да марш в царскую коляску. Только в лесок заехали, эта поддельно старуха на ножку справилась, за адъютана сграбилась, да выкинула его на дорогу, вожжи подобрала, да только капитонка и видели. А царь сидит, на столе чашки расставлят, бедна старуха под трубой не гугу, на улице и темнеть стало, царю скучно. Что эко самовара долго не кипит? Его величество трубу снял, давай старухе уголье в рот накладывать. Удивляется, что такое устройство. Потом сапог скинул, бабке рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху еле жива. Загудела она, зашумела, по полу ручей побежал. Царь забегал. «Ох, темне! Самовар отушел, а их чай пить нету. Скорее надо заварить. Хочет самовар на стол поставить. На! Где ручки-те?» Старуху за бока прижал, а та смерть щекотки боится. Она как визгнет не по-хорошему. И царь со страху сревел, да на шкап. А старуху уж смех одолел. Она из рогозы вылезла. «Ваше Величество, господин император, не иначе, что разбойник этот и был. Как он нас обех обмакулил, оманул!» Ночью царь за дами да огородами пробрался домой, да с той поры и запил бажоной. А капитонка в заграницу на тройке укатил и поживат там, руки в карманах ходит, посвистывает.